Feminismo. Она отбывает обязанности жизни не действительным, а страдательным образом, муками родов, заботами о детях, подчиненностью мужу. Она не создана для высших страданий, радостей и могущественного проявления сил. Жизнь ее должна протекать спокойнее, незначительнее и мягче, чем жизнь мужчины. Женщина во всех отношениях ниже стоящий второй пол, род промежуточной ступени между ребенком и мужчиной, который и есть, собственно, человек. Этими вопиюще неполиткорректными для сегодняшнего слуха высказываниями Артура Шопенгауэра можно подытожить восприятие женщины, господствовавшей на протяжении долгих тысячелетий, когда ей отводилось заведомо второстепенное положение в жизни патриархальной семьи, общества и культуры. Разумеется, история знает яркие примеры противоположного. Святая княгиня Ольга, Жанна д'Арк, Екатерина Дашкова, Мария Кюри и другие замечательные женщины проявляли великую силу личности и таланта. Однако эти исключительные примеры лишь подтверждают общие правила. И вот разразился бунт. Эпоха революции и освободительных движений не оставила в стороне женский вопрос, о котором заявлялось порой в довольно экстравагантной форме. Так эмансипированные суфражистки, ревнуя к славе легендарных амазонок, устраивали публичное сожжение символов векового закабаления женского сословия своих бюстгальтеров, забывая о том, что этот ни в чем не повинный предмет дамского гардероба вошел в обиход лишь в 19-м столетии. Однако было бы несправедливо судить о феминистском движении лишь в свете подобных курьезов. И в нем тоже была своя правда. Манифестом современного феминизма стала книга французской писательницы Симоны де Бовуар «Второй пол», публикация которой в 1949 году произвела в обществе эффект разорвавшейся бомбы. Только тогда, когда будет покончено с рабским состоянием половины человечества, когда разрушится основанная на нем система лицемерия, деление человечества на два пола обретет свое подлинное значение, а человеческая пара – свой истинный облик. В самом деле, многовековое навязывание женщине роли человека второго сорта, коренящееся еще в древних языческих и средневековых предрассудках, наподобие представлений о нечистоте женской природы или сношениях женщин с дьяволом, не только оставило глубокий след в женской душе, но и заметно исказило всю культуру человеческих взаимоотношений. Причем проигравшим оказался и сам мужчина. Низведя женщину до неравного, приниженного положения, он обрек себя на трагическое одиночество. Ибо разве возможна подлинная любовь, свободный союз душ и сердец между априори неравными людьми? Извечный вопрос: так кто же во всем виноват? Бытует мнение, что в дискриминации женщины есть вина и христианской церкви. Чтобы понять, насколько это соответствует действительности, надо прежде всего иметь в виду, что культура древнего мира была глубоко патриархальной, и церковь, как ветхо, так и новозаветная, не могла не считаться существующими обычаями. Например, когда апостол Павел предписывает женщинам покрывать волосы в церкви, он лишь подтверждает силу римского обычая для замужних женщин. В то же время само христианское учение о человеке в корне чуждо какой-либо, в том числе и половой дискриминации, ибо во Христе нет ни иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужского пола, не женского. И не случайно именно христианские идеалы были положены в основу принципов гуманизма и демократии, в числе которых достоинство и права женщины. Впоследствии, однако, эти доктрины оторвались от своего христианского корня и, возможно, именно по этой причине зашли в тупик. Феминизм не исключение. Легко критиковать те или иные социальные устои, но что взамен, в чем конкретно должно осуществиться вожделенное женское освобождение? Традиционный образец женщины, добродетельной хранительницы семейного очага, с возмущением отвергнут и стремительно исчезает на наших глазах. Взамен же приходит так называемая современная женщина, настаивающая на своих правах. Но на что же именно? На карьеру, не оставляющую времени радостям материнства и собственной личной жизни? На калечащее здоровье аборты и контрацептивы, оброк сексуальной революции? На курение, сквернословие и хамские поступки? На ношение мужской одежды, нелепое подражание мужским повадкам и хобби? Если прежде женщина и зависела от патриархальных устоев, то все же сохраняла свое бытие, свой уникальный мир, а теперь она как таковая попросту стерта, смешана с безликой массой в стиле унисекс. Это ли тот гармоничный идеал женщины, о котором столь страстно мечтали пионерки феминизма? И вот, порвав с традиционными ценностями, которые, быть может, сами по себе не так уж плохи, а просто были превратно истолкованы, стремящаяся к свободе современная женщина попадает в плен целого легиона прогрессивных духовных диктаторов. Глянцевые журналы и развязные телевизионные ток-шоу, врачи и психоаналитики, используя пещерные догмы фрейдизма, под лицемерным девизом «Будь собой, живи для себя», навязывают женщине довольно безрадостное существование в качестве отчужденного сексуального объекта для постороннего использования. В конце концов, феминизм, как, впрочем, почти любая форма протеста в обществе потребления, с легкостью превращается в ходовой товар, в пародию на себя. Воистину, как сказано в «Фаусте» великого Гёте, такое освобождение есть новое порабощение. Не секрет, что идеология феминизма производится в нескольких странах Запада. Причем производится преимущественно на экспорт, потому что сами жители Запада отнюдь не торопятся отказываться от классических ценностей. Так западные мужчины предпочитают брать в жены не эмансипированных феминисток, а женщин традиционного склада. И все чаще останавливают свой выбор на женщинах из Восточной Европы, России и Азии. Очевидно, в этом проявляется некий инстинкт борьбы за выживание человечества, поскольку стирание женского в женщине есть один из знаков уничтожения собственно человеческого в человеке. Человек не может оставаться человеком, если он отказывается от своих исконных свойств, в числе которых быть мужчиной или женщиной. Ибо сотворил Бог человека по образу своему. Мужчину и женщину сотворил их, как сказано в Святой Библии.